не с облегчением и надеждой на отдых, скорее с обреченностью приговоренного к смерти. Но я села у стены, в тени большого камня, и закрыла глаза. К черту! Будь что будет, звездной лихорадкой меня уже не испугать. Только об одном, пожалуй, я жалела сильнее всего на свете. Что так и не решилась, не позвала и не сказала. «Однар!» — застонала я, сползая по стене на пол. Сил совсем не осталось. Глава 22. Дорога до дворца заняла не больше часа, но охрана, конечно, Фортема не пустила. Соблазн передушить всех собственными руками был, но пришлось сдержаться. Стража-то действовала по инструкции. А вот он не удосужился проверить, что его сообщение о Болднере достигло адресата. Хотя как тут проверишь? Он ненавидел Надежду. Глупое, бесполезное и разрушающее чувство. Но ничего, кроме нее, не оставалось. Только надежда на то, что этому пилоту удалось улизнуть вместе с Паулиной и Таяной, придавала сил. Потому что все остальное он просчитался. Стал беспечным, допустил во дворец предателя и позволил ему взять такой контроль, что последствия еще долго будут аукаться всей империи. А может, и Альянсу. Если Таяна действительно обладает важной информацией, и он не ошибся, притащив ее во дворец. Чувства и эмоции были самым главным табу в его работе. Но проклятая принцесса ворвалась в жизнь обитателей дворца и все перевернула. Он позволил себе увлечься, забыл про осторожность и едва не потерял все. Только бы они выбрались. «Лорд Фортем!» — крикнул ближайший страж. «Прошу вас остановиться!» Узнал, это хорошо. И какого ж Фаркха не пустил во дворец? «Полагаю, император в курсе моего приезда и ждет отчета, поэтому...» Он не успел договорить, увидев, как по белоснежной широкой лестнице торопливо спускаются трое, одетые в облегающие черные костюмы. Респираторы на их лицах всколыхнули внутри воспоминания, забытые и забитые. «Что происходит? Пройдемте». Он отступил на несколько шагов. Пока не получит объяснений, не сдвинется с места. Нутром чувствовал, что-то не так. А по эмоциям ничего толком понять не мог. Ведь ни один из стражников не испытывал каких-то личных чувств. Они просто делали свою работу. «Лорд Фортем, это приказ Его Величества. Вам надлежит пройти в карантинную зону для обследования. Император не примет вас без подтверждения о безопасности этой встречи». Его голос звучал немного странно из-за микрофона в респираторе. «Карантинная зона? Где-то была вспышка лихорадки?» «Это простая проверка, милорд. Пройдемте». Преисполненный нехорошими предчувствиями, Фортем подчинился. На протяжении пути к карантину он не оставлял бесплодных попыток выяснить, добралась ли принцесса до дворца, но неизменно получал ответ. «Обо всем вам сообщат позже». Карантинной зоной называли особый отсек медблока, огороженный мощным силовым полем. Только оно позволяло безопасно приближаться к инфицированным. Шквал тяжелых воспоминаний навалился сразу, едва он зашел за завесу. Однар помнил, как за этой завесой медленно умирал Ладер. К своему стыду Фортем не запомнил последних слов друга. Его просто не было рядом. В попытках найти способ остановить лихорадку он упустил нечто очень важное. Медицинский робот шустро подскочил и выставил кресло для забора крови. Тонкие иголки, особо прочные, с крошечным датчиком на конце, вошли в вену и шипы. По панели забегали цифры, графики и символы. Он закрыл глаза лишь на секунду, но оказалось, что даже успел провалиться в тревожный короткий сон, потому что, когда снова открыл глаза, рядом суетился Хэжин. Не сумев справиться с эмоциями, Однар схватил врача за руку. «Где она? Вернулась? Что происходит?» Обычно прямой и откровенный, Хэжин вздохнул и отвел глаза. «Эй, приятель, что с принцессой? Она добралась до дворца? Мне надо поговорить с Люком. Болднер предатель, и надо как можно быстрее!» Он осекся, потому что силовое поле вдруг мигнуло и исчезло, а к ним направлялся Люк, хмурый и за эти дни резко повзрослевший. «Однар, я рад видеть тебя живым и здоровым!» Он с чувством пожал руку давнему другу отца. «Прости за этот прием. Выбора не было. О Болднере я знаю, мы проводим проверку всех служащих. Назначен новый адмирал. Но надеюсь, ты вернешься к работе и проконтролируешь все лично. Что с ней? Добралась? Люк замялся. Да, Паулина здесь. Она в относительном порядке. Сотрясение, ушибы, порезы, несколько ожогов. Но угроза для жизни, то есть Аднар, у нее лихорадка. Мир, который совсем недавно был привычным и спокойным, перевернулся и пустился в пляс. Он до сих пор не мог даже подумать, что ощущает человек, из-под ног которого выбивают почву. «Вы уверены?» Люк со вздохом кивнул. На руках появились отметины. Течение немного нетипичное, но сомнений нет. Он сорвался с кресла. Форт ему надо было ее увидеть. Успокоить, поговорить. Как должно быть ей сейчас страшно. «Погоди!» Люк с трудом остановил его. «Сейчас нельзя. Они проводят дезинфекцию и лечат порезы. Мы проверяем всех, кто контактировал с ней». «Как я мог это пропустить? Она же была постоянно рядом!» «Они могли сделать это специально, чтобы заразить кого-то из нас?» «Надо спросить у Таяны. Где эта девка?» «Дагнарна?» Губы Люка тронула улыбка. «Отдыхает. Ее проверили, она здорова. Я пока поместил ее под охрану, на всякий случай, но выделил хорошую комнату». «Кто она? Откуда?» «Я думал, Дагнарнов больше нет». «Длинная история. Но ключ к разгадке болезни у нее. Она должна знать много о заказчиках Хэнсома». «Не могу поверить, что Паулина умрет», — вдруг произнес Люк потерянным, упавшим голосом. «У нас было так мало времени. Я не готов снова хоронить родного человека из-за этой заразы. А он? Готов он просто так отпустить ее? Готов попрощаться и через несколько дней прийти к белоснежному надгробию с ее фото? Или послать все к Фаркху, прорваться к ней и до последнего быть рядом? Держать ее за руку, не давать бояться? Хотя бы в последние минуты быть с ней не таким грубым. В конце концов, он был рядом все это время, обнимал ее во сне, целовал и не заразился. Неужели не сможет продержаться еще немного? Не надо, Аднар, ты нам нужен. Я не справлюсь один. Я тоже люблю ее, но нужно защитить империю. Мне надо было сразу проверить. И что бы ты сделал? Лекарства нет. Что с Болднером? Мертв. Он устроил аварию флайера и пытался убить девушек. Не справился с обеими. Мы нашли его в убежище. В убежище? Они уходили через убежище? Да, и, похоже, это была идея нашей Паулины. Им невероятно везло, надо заметить. Везло. Вся жизнь юной мисс Виккерс была следствием огромного везения. Она выжила, в отличие от подруги. Получила титул принцессы. Десятки раз ей улыбалась удача. От побега на прогулку до побега из плена. Паулина не заслуживала смерти от болезни, но именно ее и получила. А он начинает привыкать к этому опустошающему чувству потери. Вместе с Люком они направились к Таяне. Внутри еще теплилась надежда, что ее информация хоть как-то поможет Паулине. Пусть хотя бы отдалит страшный момент, даст ему время что-то придумать. В голове лихорадочно метались мысли. Погрузить ее в стазис? В искусственную кому? Аднар не привык сдаваться. Если был хоть малейший шанс вытащить Паулину из лап смерти, он намеревался его использовать. «У нас есть галактик неделя до того, как она умрет. За эту неделю надо что-то придумать. Градвин работает с ее кровью, но его возможности не безграничны», — с болью в голосе сказал Люк. «Боюсь, эта неделя — лишь отсрочка неизбежного». Фортом стиснул зубы. Признавать правоту Императора не хотелось. Он был так погружен в невеселые мысли, что не заметил вывернувшегося из-за поворота парня. А когда заметил, было уже поздно. Тамир размахнулся и врезал кулаком прямо в челюсть Фортема. «Ты сказал, что ее вытащишь!» — рявкнул Артес. Он чудом контролировал себя. Был в шаге от того, чтобы наброситься на Аднара. «Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься!» «Тамир!» — прикрикнул Люк. «Не забывайся!» Ярость Артеса обратилась теперь на Императора. Казалось, ему было плевать на корону и последствия своих поступков. Фортем отлично понимал его чувства. «Да Фарк, он и сам чувствовал то же самое. И врезал бы себе покрепче, если уж быть до конца честным. С тем, что ты сделал моей семье, я смирился. Но ее-то за что? Кто еще станет жертвой? Паулина умрет, а ты останешься на своем месте. Останешься до тех пор, пока обе империи не постигнет судьба твоей сраной планеты. Тамир!» Рявкнул Люк так, что чуть стекла не задрожали. «Прочь, чтоб я тебя не видел!» «Да оставь», — хрипло усмехнулся Фортем. «Он прав. Я не хочу сейчас выяснять, кто прав, а кто нет. Люк нахмурился. Моя сестра умирает. У этой Дгнарны есть информация. А еще где-то есть враг, который все это устроил. Он снова принес смерть прямо во дворец, и я уже хочу выяснить его личность. И уничтожить! Потом разберетесь со своими счетами и обвинениями. Тамир, ступай к себе. Не мешай Градвину. Не ходи к Паулине, она отдыхает после аварии. Мы с тобой поговорим позже. Артес прожигал Фортема взглядом. Такой ненависти на лице юноши он еще не видел. На миг показалось, будто это его собственное отражение. Сейчас он действительно себя ненавидел. И готов был убить любого, кто хоть немного причастен к болезни Паулины. Хотя стоило начать с себя. Таяна почувствовала его ярость, когда они вошли. И села в постели, вжавшись в стену. Наконец-то Дагнарна осознала, что игры закончились. И накануне пара ночей с понравившимся мужчиной, а нечто очень серьезное. «Как она?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Ты знала?» — спросил Фортем. «Нет, нет, я клянусь! Мне и в голову такое не могло прийти! Вы должны мне поверить! Я ведь была рядом с ней! Стала бы я так спокойно себя вести, если бы знала, что она больна!» Люк разумно возразил. «Стала бы, если бы знала о лихорадке то, что не знаем мы. Вы с Аднаром не заразились. Да и сигналов от тех, кто контактировал с Паулиной, пока не поступало. Мы полагаем, до определенного момента лихорадка не заразна». Девушка на миг прикрыла глаза. Аднар усиленно сканировал ее эмоции, но ничего сверхъестественного не находил. Похоже, Таяна опасалась врать. «Я действительно не знала о том, что они с ней сделали». «Но ты ждала встречи со мной, утверждая, что у тебя есть информация о лихорадке. Я здесь, внимательно слушаю тебя. Говори все, что хотела. И если твоя информация подтвердится, ты получишь свою награду. Деньги, протекцию, образование. Все, что захочешь. Если нет, если попытаешься меня обмануть, умрешь. У меня нет времени на дипломатию. Я хочу спасти сестру и своих подданных». Она начала говорить, и Фортем вслушивался в каждое слово. Проклятая надежда. Она медленно его убивала. «Я не знаю, как передается лихорадка и как она действует, но я знаю, откуда она взялась. Мы с Хэнсомом были самым нижним звеном по цепочке. Нашей задачей было похитить принцессу и передать заказчику. Кто этот заказчик, я не знаю. Но знаю, кто стоит под ним. Как-то раз Хэнсом надрался и разоткровенничался. Он боялся того, кто все это делает. Он говорил с таким ужасом, что я до сих пор помню выражение его лица. Хэнсом говорил, что нам нужно заработать достаточно денег, чтобы держаться подальше от Канопуса, который вскоре превратится в звездную пыль». «Конкретнее, Таяна», — поторопил ее Люк. «Кто организовал этот заговор?» Дгнарна посмотрела в глаза Императора и выпалила на одном дыхании. «Примжины». В одеяле было так тепло и хорошо, что вылезать наружу совсем не хотелось. Вот только серая скучная стена изрядно надоела, так что я сделала усилие и перевернулась на другой бок. Это оказалось не так-то просто. Порезанная рука восстанавливалась под повязкой. У энергетического поля, в полумраке едва заметного, я различила знакомую фигуру. «Привет». «Ты в порядке? Болднер рассказал?» «Кишка тонка», — усмехнулся Фортем. «Болднер даже с тобой не смог справиться». «Это все Таяна». Я улыбнулась. «Она спасла меня, и... в общем, неважно». Я подошла ближе к щиту. Уже знала, что если неосторожно коснуться его, то прозрачная поверхность замерцает серебристыми ячейками. Не коснуться. Не почувствовать тепла. Стоять разделенными прочной защитой и смотреть. Смотреть жадно, запоминать черты. Запоминать встречу, чтобы миллион раз прокрутить ее в голове. Оставить себе память о чем-то очень важном. Улыбнуться сквозь слезы. Понять вдруг, что самое страшное — не умереть самой, а оставить здесь их совсем одних. Не знать, счастливы ли они. Не видеть их судьбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Для умирающей девушки даже отлично». «Мы ищем способ тебе помочь». «Знаю, но вряд ли найдете. У меня выкачали слитр крови. Градвин гений, но ему не под силу лихорадка. Таяна сказала что-нибудь полезное?» «Да как сказать? Она утверждает, что на вершине этой пирамиды сумасшествия стоят примжины». От удивления я открыла рот. «Те самые, о которых вы... ты говорил на лекции? Первая раса, населявшая галактику? Но они же исчезли». «Очевидно, что нет. Или не исчезли, или вернулись. Или Таяна лжет, но пока что все сходится. Но примжинам кто-то помогает, кто-то в высших слоях Альянса. Надо выяснить, кто, и расспросить. Я вновь невольно бросила взгляд на усыпанные будто бриллиантовой крошкой руки. Напоминание о том, что разрушает изнутри. «Чего тебе хочется? Ты ведь не в тюрьме. Что тебе принести?» «Приходи иногда. Рассказывай, что происходит во дворце. Гадера приведи. Попрощаться». Я так и не успела привязаться к этому пушистому комочку. У меня вырвался прерывистый вздох, и я отвернулась. Как и раньше, показывать слабость перед Фортемом не хотелось. «Эй!» — ласково позвал он. «Не отворачивайся от меня. Вот теперь ты знаешь действительно все. Вокруг меня рушатся семьи и погибают миры». «Что?» — я обернулась. «Нет! Ты спасал меня бесконечное число раз. Нельзя идти против судьбы. На этом месте должна быть не я, Сашка, принцесса. А я лишь чуть-чуть пожила ее жизнью. Узнала, что такое семья». «Странная у нас семейка». «Отличная». Я не лгала. Другой семьи не знала и не хотела. «Тебе нужно работать». «Я хочу к тебе прикоснуться». «Я знаю. Но ты не бросишь Люка. И этот мир не бросишь. Они не должны победить. Не должны уничтожить все это». «Прекрати», — строго произнес мужчина. «Мы не прощаемся. Без моего разрешения ты никуда не денешься, поняла? Градвин что-нибудь придумает». Я кивнула и положила ладонь прямо на защитный экран. Сотни сверкающих ячеек вспыхнули под моими пальцами. А когда Фортем проделал такой же трюк со своей стороны, я вздрогнула. Никаким образом нельзя было почувствовать это касание, но у меня получилось. Ладонью ощутила тепло, а телом — знакомую дрожь. «Работай, я буду в порядке». Мы оба знали, что это ложь. День за днем болезнь будет убивать меня до тех пор, пока я не стану агрессивной, никого не узнающей и ничего не помнящей больной. Но ложь помогала дышать. Мне так точно, а ему хотелось верить. Я долго смотрела вслед уходящему Фортему. Тоскливо думала о том, как давно даже в мыслях не называла его рептилоидом, ксенофобом. Незаметно он действительно стал частью семьи. Не врагом, не вынужденным союзником, а человеком, которому бы я доверила жизнь. Доверила. А теперь придется отдать. Меня накрыло так внезапно, что разум помутился. Я опустилась на колени, содрогаясь от плача, захлебываясь и поскуливая, как раненый щенок. Изнутри разрывала такая боль, что не кричать было просто невозможно. Завыла сирена медицинского робота, и он проворно понесся ко мне с успокоительным наготове. В сердцах я что было сил ударила в энергетический щит. Руку обожгло болью, а затем меня ослепила яркая вспышка. Когда зрение восстановилось, я поняла, что экрана больше нет. «Что?» Мне в шею вошла тонкая игла. Тут же накатила дикая слабость. Я зевнула и закрыла глаза. Против собственной воли, поддаваясь действию лекарства. «Паулина!» В конце коридора показался Градвин. «Нет, не ходи сюда, Градвин. Нет, я разбила экран!» Последней мыслью, прежде чем я отключилась, было: «А это вообще возможно?» Сон от успокоительного всегда глубокий и спокойный. Я каждый раз просыпалась и несколько минут тратила на то, чтобы восстановить в памяти события. Они наваливались кошмарной тяжестью. Сначала я вспоминала Сашу. Потом свое похищение, встречу с Таяной, смерть Хэнсома. Потом в памяти всплывали смутные картины аварии флайера. Ее я помнила крайне плохо, хотя свежие шрамы под заживляющими повязками еще напоминали о возвращении на Канопус. Ну и, наконец, я подносила к глазам руки и видела неизменную картину. Бриллиантовая, сверкающая даже в темноте, россыпь крошечных кристаллов прямо на коже. Еще чуть выше красовалась вторая повязка. В момент истерики я пыталась стереть отметины жесткой мочалкой и терла до крови. «Доброе утро, Ластиар», — поприветствовала меня система. «Все ваши показатели в норме». «Я умираю. Какие, к черту, показатели?» «А я бы поспорил», — раздался голос Градвина. Я вскочила и обернулась. Парень настолько увлекся поисками лечения, что перетащил к моему карантину свой стол. Мгновенно увешал все экранами, приборами и эмиртами, а сам выглядел так, словно его пару раз хорошенько дернуло током. Расческа явно нечасто встречалась с непослушными волосами. «Меня снова усыпили?» Я жадно пила из бутылки свежую холодную воду. До сих пор, ко всеобщему удивлению, чувствовала голод. Сколько времени прошло? Должно быть, несколько дней. После аварии я отсыпалась целые сутки, а потом все как в тумане. Встреча с Фортомом, странные сны. Сейчас сознание немного прояснилось, будто я окончательно проснулась. «Ты что-то сказал, да? Я отвлеклась, прости». «Ага, я как раз исследую твою кровь». «И что там?» «Ну, интересно. Даже очень. У меня, к сожалению, нет свежих образцов крови покойного императора или его сына. Тогда у меня еще был недостаточный уровень допуска. Но на твоих образцах я вволю поэкспериментировал. И, кажется, не без помощи Таяны понял, как действует лихорадка». «Ну, развлеки меня за завтраком, расскажи», — попросила я. Казалось, дворцовая кухня специально старалась радовать меня перед концом, потому что таких вкусных и красивых блюд я не ела никогда. «Это антинаучно. Противоречит здравому смыслу и всей нашей науке. Но звездная лихорадка уничтожает энергию». «Чего?» — не поняла я. «Но это как съемный аккумулятор для Эмирта. Крохотный такой. Подсоединяешь его к сети, закачиваешь туда энергию и несешь к Эмирту, чтобы залить в него. Одного такого хватает лет на 10. Звездная лихорадка — это аккумулятор. Она подзаряжается от тебя и уносит энергию куда-то». «Не знаю, насколько это антинаучно, но аппетит ты мне испортил. И когда энергия кончится, я умру?» «Если бы ты была императором Ладером, я бы сказал да. Болезнь буквально выкачивала из него эту энергию, уничтожала все внутри. Частицы лихорадки просто исчезали, а отследить их никто не догадался». «Они могли бы привести нас к примжинам?» «Да, верно, могли бы. Судя по всему, это довольно развитая раса. Их технологии непонятны нам, но я склонен считать, что звездная лихорадка — это именно технология, а не болезнь». От волнения Градвин начал бегать туда-сюда. Я слушала теперь уже с интересом, не забывая о фруктовом муссе с печеньем. «Выходит так, что примжины жили очень давно, еще когда две самые сильные империи — Денеп и Канопус. Даже не думали о звездных путешествиях. Примжины были не гуманоидами, хотя их облик мы так и не восстановили. Но что важнее, они были очень слабые. Подверженные всем болезням своего мира, очень хрупкие и с удивительно коротким сроком жизни. Ну и поганым характером, что подводит нас к идее о том, что природа не ошибается. Такие сволочи не должны жить долго. Потом примжины открыли технологию лихорадки. И с ее помощью выкачивали энергию из жителей галактики и благодаря этому увеличили свою продолжительность жизни». «Это все ты прочитал?» «Нет». Градвин немного смутился. «Многое додумал. Но если принять, что я прав, и лихорадка не болезнь, а технология, то все сходится. Поразительно». «Рада, что ты впечатлился инопланетными технологиями. Что дальше?» «Дальше я подумал. Раз мне не удалось заполучить образец крови императора, я должен внимательно изучить твою и сравнить ее с результатами прошлых исследователей. И знаешь что?» «Что?» «Данные не совпали. В твоей крови действительно сумасшедшая концентрация лихорадки. Она подпитывается твоей энергией, но не покидает твое тело». При одной только мысли о частицах лихорадки внутри, я знала, что это лишь метафора, но ничего не могла с собой поделать. Хотелось чесаться. «Это плохо или наоборот?» «Пока не понял», — признался Градвин. «Но течение твоей болезни вообще нетипично. Император ослабевал, сильно худел, его лихорадило. Затем был период агрессии, только потом смерть. У тебя же периоды агрессии сменяются спокойствием. Что вообще можно списать на стресс от пережитого? Ты не худеешь, все твои показатели в норме, а еще ты разбил экран. Такое не под силу слабой девушке». Что-то такое я припоминала. Кажется, перед последней дозой успокоительного я действительно немного побуянила. Но как это связано с болезнью? «На корабле, когда мы с Фортомом летели с Земли, мне делали операцию, и наркоз плохо взял меня. Я могла быть заражена уже тогда?» «Вполне. Я пока не знаю, почему болезнь так развивается, но это внушает надежду». «На что?» — со вздохом спросила я. Аппетит резко пропал, и я отодвинула тарелку. «Придет сегодня Фортом? Или Люк?» Люк, как сообщала система, бывал у меня в моменты, когда я спала, накачанная препаратами. Наверное, в этом не было ничего странного. Ведь у императора сейчас куча дел, но мне все равно было обидно. Да, я понимала, как тяжело ему снова переживать смерть члена семьи, и как страшно видеть эти кристаллики на руках сестры, которую он так берег. Но мне бы поддержка не помешала. Но и зачем это примжинам? Власть. С такими технологиями им открыты все двери. Только скинь императора крупнейшие системы так, чтобы народ не взбунтовался, и галактика в подарок. От отчаяния и бессилия хотелось рычать. Что ж, может, они и споткнутся. Например, об тебя. Об меня? Ну да. Если я прав, и лихорадка не выкачивает из тебя силы для своих создателей, то... Когда наши взгляды встретились, я увидела в глазах Градвина целую гамму эмоций. И робкую радость, и неуверенность, и надежду. И даже гордость. Он обожал свою работу. Ты не заразна. Ты носитель лихорадки, но не переносчик.